Глава третья. То есть как? Прибыла. Первую растерянность тут же сменила злость. И в каком смысле на полгода? Я еще ни на что не соглашалась. Вы прочли договор. Стронгхолд был само хладнокровие. Не ошибившись ни в одном звуке. И что? Меня буквально трясло от с трудом сдерживаемых эмоций. И там ясно сказано. Вы согласны учиться у нас с осеннего равноденствия по весеннее? Я ничего не подписывала. Вы прочли договор правильно. В тоне ректора появились выбешивающие терпеливые нотки. В нашем мире этого достаточно для его заключения. А в нашем нет. Я запнулась, подбирая угрозу. Я на вас в суд подам. Стронгхолд вежливо приподнял бровь. «В каком из миров?» «Честно, не знаю, что бы я сделала, если бы не отвлеклась на прозвучавшее сбоку спокойное. Я ведь предупреждала, что это плохой способ, господин ректор». «Зато наиболее действенный», — возразил Стронгхолд, ментору Орловой, о которой я успела забыть. «Нам нужна студентка из другого мира, и вот она здесь». «Ах вы!» — задохнулась я и выплюнула. «Иезуит! Цель оправдывает средства, значит, можно вести себя подло!» На миг в чертах ректорского лица появилось что-то драконье, и я невольно попятилась. «Ничего себе его зацепило!» «Господин ректор!» — ментор Орлова живым щитом оказалась между нами. «Вы же понимаете...» «Стер до сих пор в шоке от случившегося. Почему бы вам не поговорить с ней в приватной обстановке, а не на виду всей Академии?» Я машинально скользнула глазами по выходившим во двор окнам. Стекла отсвечивали, но, похоже, за нами и впрямь наблюдало множество людей. Или драконов. Меня затрясло. «Господи, где я очутилась и как теперь из этого выпутываться?» Я никогда не хотела быть Гарри Поттером. «Согласен», — тем временем проронил ректор. Но не успел льдисто бросить мне «Идемте, Стерх», как над нами снова мелькнула тень, и на камне двора приземлился антрацитово-черный дракон. Он был гораздо меньше дракона Стронгхолда, и когда обернулся человеком, оказался парнем примерно моего возраста. Неожиданно. При такой-то драконьей масти, светловолосым, отчаянно зеленоглазым и симпатичным настолько, что до зубовного скрежета напомнил мне Аверина. Одет он был в расшитый с золотыми нитями белый камзол и белые же штаны, заправленные в высокие щегольски блестящие сапоги. «Ваше высочество!» — с формальным поклоном процедил ректор. «Мы ждали вас вчера». «Что поделаешь? Пришлось задержаться», — пренебрежительно отозвался прибывший. «Рад вас видеть, Стронгхолд, и вас, Орлова». На последнем даже у меня дернулась щека. Высочество или невысочество, но разговаривать таким тоном с женщиной, годящейся ему в бабушке, был явный перебор. Тем временем принц снизошел вниманием и до моей персоны. Окинул с головы до ног характерным раздевающим взглядом и поинтересовался. «А это что за странная девица? Очередная простолюдинка, взятая в Академию из милости?» «Нет», — уронил Стронгхолд и замолчал, не собираясь продолжать. «Так», — протянул принц. Еще раз смерил меня взглядом и властно спросил. «Так тебя... Как тебя зовут и какого ты рода? Отвечай». Я недобро усмехнулась и, демонстративно игнорируя вопрос, обратилась к ментору Орловой. «Госпожа Орлова, скажите, пожалуйста, здесь, в принципе, не принято учить принцев вежливости? Или...» Я презрительно покосилась в сторону нахала. «Конкретно этот? Такой дефектный?» И снова я с одного удара попала в яблочко. Принц почернел и, злобно оскалившись, шагнул было ко мне. Но на его пути встал Стронгхолд. «Ваше высочество!» От интонации ректора веяло зимней стужей. «Что вы собрались делать?» Принц замер, сердито раздувая ноздри, и буркнул. «Ничего». Затем вперил в Стронгхолда потемневший взгляд и приказал. «Эту наглую простолюдинку посадить в карцер. Неделю на хлебе и воде за оскорбление государя». «Во-первых, вы еще не государь, ваше высочество». Тон ректора не потеплел ни на градус. «Во-вторых, Дремион не подчиняется законам королевства. Если вы считаете, что вам было нанесено оскорбление, можете подать прошение преподавательскому совету. Ситуация будет рассмотрена, и решение вынесется по справедливости». Судя по мелькнувшему на лице принца выражению, его такой вариант не прельщал. Тем не менее, ответил он высокомерным. «Я подумаю над этим, Стронгхолд. А теперь проводите меня, наконец, в мои апартаменты. И пусть туда принесут каких-нибудь легких закусок». «Ужин после заката», — равнодушно сообщил ему ректор. «А вашу комнату вас проводит ментор Орлова». «А вы?» Принц не верил своим ушам. «Мне необходимо ввести в курс дела нашу студентку по обмену». И Стронгхолд указал на меня. Видимо, принц знал, кто такая студентка по обмену, потому что лицо у него реально вытянулось от удивления. Однако что-либо сказать ему не дала ментор Орлова, властно распорядившись. «Следуйте за мной, принц Алик!» Было заметно, что тому страшно хотелось ответить что-нибудь резкое. Но вместо этого он лишь злобно зыркнул в мою сторону и молча зашагал за преподавательницей. «Знаете, Стерх, — заметил Стронгхолд, глядя ему вслед. — У вас просто уникальный талант наживать врагов на ровном месте». «Так верните меня на землю», — парировала я. «Буду наживать врагов вдали от вас». Ректор усмехнулся с непонятной грустинкой. «К сожалению, это невозможно». «Почему?» — немедленно спросила я. «Давайте все-таки не здесь», — уклончиво ответил Стронгхолд. «Идемте ко мне в кабинет». Он слегка подтолкнул меня вслед ментору Орловой и Алику, и я охнула от сильного приступа боли. «Что еще случилось?» — нахмурился ректор. А до меня наконец дошел дискомфорт в плече и лопатке, до сих пор незамечаемый под адреналином от происходивших со мной безумных событий. И все же я постаралась придать себе независимый вид и с безразличием ответила. «Ничего, идемте, куда мы там собирались». Стронгхолд негромко хмыкнул и сказал. «Что ж, идемте. Прежде всего покажу вам, где у нас лазарет».